Глава 13, в которой Парацельс рассказывает о прошлом, а ребята отправляются на званный ужин. Незадолго до описанных выше событий Пима и Акаций вышли во двор и осмотрелись по сторонам, оценивая обстановку. «На плитке садовой дорожки лучше не наступать», — напомнил Пима коту. «Корова, видимо, по ним тоже не ходит, иначе из нее давно получилось бы жаркое на шампурах». «А мне кажется, что насчет вороватой коровы наша Сцилла заливает», — поделился Акаций. «Парацельс устроил здесь такую полосу препятствий, что даже божья коровка не пройдет, не то что настоящая корова». «Но у них все-таки пропадает кукуруза», — возразил Пима. «Ты видел, какая пройдоха эта Харибда? Сдается мне, она сама ее собирает втихую по ночам и продает на рынке, а сваливает все на несчастные несуществующие животные. Где-то ведь Сцилла берет деньги на карточные игры». «Взгляни!» Пима указал на следы в дальней части сада. На рыхлой почве виднелись глубокие отпечатки коровьих копыт. «Похоже, Парацельс наделал ловушек только вокруг дома, а здесь их нет. Давай-ка попробуем проследить путь, каким обычно ходит эта коровка-воровка». «А потом?» «Там видно будет», — уклончиво ответил Пима, вытаскивая из кармана на поясе мощную лупу. Следуя за отпечатками копыт, они приблизились к большой грядке с кукурузой, которая была уже выше человеческого роста. Зрелые початки радовали глаз. Пима облизнулся, но сдержал себя. Он оглядел невысокий забор, за которым тянулись хозяйственные постройки других горожан. «Те самые сараи!» — догадался он. «С которых коровка в огород прыгает?» — нахмурился Акаций. «Тоже мне воздушная гимнастка». «Перескакивает через забор, подходит сюда...» Пима пошел прямо по отпечаткам копыт. Акаций опасливо крался за ним, словно по минному полю. Мало ли, какие еще сюрпризы мог приготовить здесь Парацельс. И тут в зарослях кукурузы что-то громко зашуршало. Кукурузные стебли в глубине грядки закачались. Пима и Акаций испуганно переглянулись. «Давай посмотрим», — шепнул Пима. «Надо вооружиться», — решил Акаций. «Возьми какую-нибудь палку, а я сбегаю за тяпкой. Видел ее у крыльца». Вооружившись палкой и тяпкой на длинном черенке, они на цыпочках пошли вперед, осторожно раздвигая стебли. Снова зашуршало и зачавкало. У Акации шерсть на загривке встала дыбом, но кот старался не показывать, что боится, и упорно крался за Пимой. Пигмалион тоже не хотел прослыть трусом, понимая, что Акаций его потом засмеет. Грядка была широкая, поэтому они пока ничего не видели, кроме стеблей и листьев. И тут у Акации не выдержали нервы. «Эй!» — завопил он. «Кто тут бедокурит?» Шорох и чавканье прекратились. Неведомый зверь замер, прислушиваясь. «Ну вот, ты вспугнул вора!» — прошипел Пима. «Какая муха тебя укусила?» «Большая и толстая по имени Пима». «Еще раз назовешь меня толстым, получишь граблями». «Вот бы только издеваться над бедным беззащитным котом». «Это ты-то бедный!» — возмутился Пима. «Да...» Договорить он не успел. Что-то огромное вылетело из зарослей кукурузы и разметало незадачливых сыщиков в разные стороны. Пима с воплем опрокинулся на землю, выронив грабли. Акаций низко пролетел над грядкой и шмякнулся в стоящее на дорожке железное ведро. Мимо промчалась поджарая молодая корова черно-белого окраса. Двигалась она, в отличие от толстых медлительных коров белой гривы, чрезвычайно быстро. С легкостью перемахнув через забор, воровка исчезла из виду, оставив после себя лишь поломанные стебли кукурузы. Пима поднялся на ноги и поправил съехавший на глаза шлем. Его лицо было перемазано землей. Акаций выбрался из ведра, встряхнулся, затем увидел Пиму и захохотал. Тут подбежала перепуганная Дарина. «Что здесь творится?» — воскликнула она. Теперь и Пима начал хихикать. Вскоре он уже катался по земле, держась за живот от хохота. Акаций давился от смеха рядом. Глядя на них, Дарина тоже начала смеяться, хотя и не понимала, в чем дело. Прибежали Акинфий Парацельс и Триш. «Первая стычка с вашей злокозненной коровой состоялась», — пояснил Пима, устав смеяться. «Теперь буду придумывать план дальнейших действий». «Так это и правда была корова?» — поразилась Дарина. «Ага, мы ее видели так же, как сейчас видим вас», — важно кивнул Акаций. «Рогатое чудовище! Но почему же вы ее до сих пор не изловили? Со всеми этими вашими садистскими ловушками?» Это адресовалось Парацельсу. Старичок смущенно откашлялся, снял очки и начал протирать их носовым платком. «Эта корова в два раза выше меня», — сказал он. «Как, по-твоему, я могу ее изловить? Мои ловушки и капканы не всегда срабатывают должным образом. А Сцилла до одури боится коров, так что даже в сад выходить отказывается, когда слышит эту бестию. Нашим соседям до лампочки они понятия не имеют, откуда прибегает эта бешеная животина. Вот и терпим ее выходки. Конечно, мы пытались ее отвадить, но наши попытки успехом не увенчались. Может, у вас что-то получится». Вдруг раздался громкий хлопок, и из окна второго этажа повалил черный дым. «Ой!» — всполошился Парацельс. «У меня же там реторты на огне стоят!» И он умчался в дом. Дарина вспомнила, что в аптеке никого нет, и тоже поспешила обратно. Пима и Триш переглянулись. «Поможешь мне соорудить механическое пугало для коровы?» — спросил Пигмалион. «Я задумал одну конструкцию, и твоя сила очень пригодится». «Это все-таки не ворона», — заметил Триш. «Думаешь, пугало ее остановит?» «Попытка не пытка», — ответил юный изобретатель. «Помогу, конечно», — кивнул Триш. Пима и Акаций начали очищать одежду и шерсть от налипшей грязи, а Триша вдруг кто-то окликнул. Он закрутил головой по сторонам. Из-за забора, смущенно улыбаясь, смотрела Леонтина, та самая девчонка из аптеки. Триш покосился на приятелей, те ничего не замечали, отряхивая друг друга. Триш подошел к каменной ограде и с легкостью запрыгнул на нее. «Я только хотела спросить», — замялась Леонтина, поправляя на носу очки. «Может, сходим погуляем куда-нибудь?» «Зачем?» — не понял Триш. «Ну, ты очень симпатичный и нравишься мне», — тщательно подбирая слова, прошептала девочка. «Вот я и решила тебя пригласить». Триш едва не рухнул с забора. «Правда?» — изумленно спросил он. «Это что же, свидание, что ли?» «Можно и так сказать», — кивнула Леонтина. «Ты не думай, за руки держаться не обязательно». «Конечно, я согласен», — моментально принял решение Триш. «Если хочешь, можно и за руки подержаться». «Отлично», — обрадовалась Леонтина. «Завтра у нас на площади состоится большой праздник. Мэр Портофей приглашает всех жителей города на открытие новой статуи». «Мы ее видели, когда подъезжали к Золотой Подкове», — вспомнил Триш. «Такая громадина, обмотанная брезентом». «Верно. Ее еще никто не видел, вот мэр и решил устроить торжественное открытие. Давай встретимся вечером и пойдем туда вместе». «Договорились», — радостно кивнул Триш. Леонтина смущенно хихикнула, сунула зонтик под мышку и быстро исчезла за углом. Триш спрыгнул во двор и, улыбаясь собственным мыслям, направился к аптеке. Приготовив микстуру, Парацельс спустился в аптеку. Триш и Дарина помогли ему расставлять товар на полках, попутно расспрашивая о происходящем в городе. Тем временем Пима и Акаций обнаружили в подвале кучу ржавых пружин и гнутых железок и принялись сооружать из них пугало, которое отвадило бы корову от огорода. Позже они попросили Триша помочь установить эту конструкцию посреди двора, уж слишком тяжелой она оказалась. «А откуда вы знаете господина Артемиуса?» — спросила Дарина аптекаря, когда мальчишки вернулись в дом. «Мы знакомы много лет. Вместе учились, а потом служили при дворе прежнего правителя Ипполита», — начал вспоминать Парацельс. «После того, как к власти пришли Всевелдор и миледи Леонелла, мы с Артемиусом потеряли друг друга из виду. Я переехал в Золотую Подкову и устроился на работу в Королевский госпиталь санитаром, а затем выучился и стал фармацевтом. Кстати, в Золотой Подкове живут несколько бывших придворных, таких же, как я и Артемиус Цокос. Все мы приехали в этот город почти одновременно. Я так обрадовался, когда он прислал мне телеграмму спустя столько лет. Так ждал этой встречи. Думаю, Артемиус планировал навестить не только меня, но и еще кого-нибудь из старых друзей. Но с ним приключилась беда». «А давно пустует ваш госпиталь?» — спросил Триш. «Он закрылся еще при правлении Всевелдора. Когда именно, я уже не припомню. Хорошая была больница, слава о ней гремела по всей империи. Там лечились многие герои войны, да и гражданское население тоже. Но сейчас это лишь жуткие развалины на скале, обитель злобных привидений». При этих словах Триш нервно передернул плечами. Ему всегда становилось не по себе, когда он слышал о призраках и прочей нечисти. В это время перед аптекой остановилась уже знакомая черная карета. Из нее выбрался унылый старикан в золотой ливрее и, толкнув входную дверь, вошел в аптеку. «Лакей баронесса Лукреции Пантагрюэль?» — удивился Парацельс. «Какая неслыханная честь для меня!» Лакей брезгливо поморщился и громко чихнул. «Госпожа Дарина, ее сиятельство баронесса Лукреция Пантагрюэль ждет вас и ваших друзей на торжественный ужин в своем доме», — прогнусавил старик. «Явка строго обязательна, форма одежды парадная». «Парадная?» — испугался Пима. «А у меня, кроме того, что на мне, ничего нет». «Да и у меня тоже», — расстроилась Дарина. «Что же делать?» «Сколько можно ужинать?» — простонал вдруг Триш. «Я от вчерашнего угощения едва не лопнул. На мне скоро штаны трещать начнут». «Молчи, глупец», — одернул его Акаций. «От дармового угощения никто не отказывается. Это дурной тон». «Лопну! Точно лопну! А можно я дома останусь?» — спросил у друзей Триш. «В наших краях это не принято», — тихо сказал ему Парацельс. «Баронесса Лукреция Пантагрюэль очень влиятельная в золотой подкове женщина. Ей лучше не отказывать». «Значит, поедем в чем есть», — махнула рукой Дарина. Ребята и кот забрались в лакированную карету. Лакей баронессы сел на козлы рядом с кучером, и карета помчалась к особняку Лукреции Пантагрюэль. «Так», — строго сказала Дарина, — «мы едем общаться с высшим обществом, значит, надо вести себя прилично». Это ко всем относится, а к тебе, кот, в особенности. «А что сразу я-то?» — возмутился Акаций. «Это ты у нас дочь первого министра. Вот и беспокойся о своей репутации». «Тарелку после еды языком не облизывать». «Да все так делают, там же самое вкусное». «Тогда только свою, чужие не трогай». «Понял», — деловито кивнул кот. «И вообще помалкивай», — добавил Пима. «А то нас выгонят в зашей». «Не умею я долго молчать», — вздохнул Акаций. «Меня распирает. Вот лопну, тогда будете знать». «Руки и лапы о скатерть не вытирать», — перечисляла Дарина. «А шторы тоже. И о других гостей не стоит. Ничего не трогать. При входе сразу наговорить комплиментов хозяйке и самым почетным гостям». «Не помешало бы еще подарок захватить», — вставил Триш. «Я читал, что в высшем обществе так принято». «Но сейчас уже поздно. Надо было нам об этом раньше побеспокоиться». «Верно», — вздохнула Дарина. «Подарок уже взять негде, но будем надеяться, что все обойдется». Вскоре они увидели красивый трехэтажный особняк нежно-розового цвета, окруженный большим садом с фонтанами. Из дома доносилась приятная музыка. Окна были ярко освещены. На крыльце гостей встретил пожилой дворецкий в золотом фраке. Спросив имена, он учтиво поклонился и распахнул дверь.